Глава 23. Несколько десятков минут спустя оборона с восточной стороны была окончательно сломлена. Больше генералов я не встречал у себя на пути, а полководцы, которые мне попадались, особо серьезной угрозы не представляли, так как вокруг было достаточно много союзников. Все дальнейшее происходило без моего участия, а я же просто из-за того, что чисто физически устал, отступил. Лита тоже, как оказалось, вернулась на базу. Сейчас предстояло подготовиться к самому последнему этапу, сражению с Лилит. А это будет самым тяжелым, просто банально потому, что она сильнее нас обоих. Да, у нас есть нераскрытые козыри, да, мы множество ее защитников уничтожили. Но из докладов командиров и разведчиц я понял, что часть генералов и полководцев отступили во дворец, усилив личную охрану повелительницы. И сейчас у нас есть возможность сделать, скажем так, небольшую перегруппировку, чтобы потом нанести финальный удар. В это же время после прорыва обороны шла зачистка всех территорий от прихвостней Лилит. И это было весьма логично. Последнюю атаку нужно было обеспечить всем, в том числе безопасностью с тыла. Если враг где-то затаился и ждет только того, чтобы мы рвались в бой, то это может закончиться фатально. И судя по редким вспышкам, которые я наблюдал, такие кадры находились. Омут оказался практически пуст. За исключением небольшого отряда обороны, которые возглавляли ангемоны. Больше тут никого не было. Даже удивительно, так как по логике уже должны были начать возрождаться те, кто умер в самом начале битвы. Но этого не происходило. Лит уже я нашел в штабе. Она со своими старшими помощницами, которые наставницы для меня, планировала последнюю атаку. Вроде все должно быть спокойно и просто, но если посмотреть на все это под правильным углом, то во дворце может быть полно ловушек, которые не оставят нам шанса. А значит, нужно было что-то делать с ними. «Может, пустить вперед рядовых воинов?» — предложила старшая воительница. «Они своими жизнями разрядят ловушки, после чего основной отряд сможет спокойно дойти до тронного зала. Это не гарантирует того, что ловушки не многоразовые». Тут же возразила наставница по восприятию, нахмурившись, стоя над картой. «Нет, я не спорю. Идея самая оптимальная, но нужно сделать так, чтобы основной отряд находился всегда возле передней линии, но не подвергался опасности». «Да и это проще простого», — фыркнула воительница. «Коридоры широкие. Воины смогут обойти в случае чего основной отряд. Но тогда силы будут растянуты», — проговорил тактик. «Я могу просто всех протянуть через тени», — клянился я в планирование, после чего подошел стремительным шагом к карте. «Только мне нужно знать, сколько именно воинов будет участвовать в атаке и кто именно будет участвовать». 10 воителей», — спокойно сказала старшая суккуба. «Мы 7 тут присутствующих и твои 3 друга. Этого хватит, чтобы смять любое более-менее серьезное сопротивление. Вражеские генералы после захвата верхнего города точно потеряли еще в силе, так что проблем не возникнет». 10, — задумался я. «Тогда это не проблема. Проблема будет только в свете, которого может быть очень много во дворце. Поэтому плевать, сколько воинов будет в передовом отряде. Главное, чтобы они как можно больше потушили света. Ну а потом я смогу спокойно провести всех сразу в тронный зал. Ну или в покое повелительницы, смотря где будет находиться Лилит». «А с этой стороны мы даже не подумали?» Задумалась на миг Лита и загадочно при этом улыбнулась. «Повелительница». Тут же выпрямилась наставница по восприятию с недоумением на лице. «Но вас же всего 2. Как вы через тени сможете пронести целых 10 человек? 6 максимум». «Потому что ты не все знаешь», — усмехнулся я и увидел в глазах наставницы по спиритическим способностям самодовольное понимание, так как она знала про нашу слитую способность, точнее про мою, ибо клонирование Лити не было доступно. «Смогу всех переправить, это вообще не проблема. Проблему основную я тебе уже назвал». «Ну, раз так...» Пожала плечами наш тактик. «Тогда все становится в разы проще. Но прям к самой Лилит вам не подобраться. Она просто не даст. Она чувствует этот план. Просто чувствует. И возмущение в тенях она тоже сможет распознать. И вас просто из теней выбьет. Скрытой атаки не выйдет». «А нам главное до нее добраться», — самодовольно усмехнулся я. «Остальное уже мелочи. Ну, надеюсь, вы эти мелочи без меня сможете распланировать, так как я хочу немного прогуляться, проверить, как там мои друзья». Лита кивнула и помахала рукой. Мол, я могу идти. Хмыкнув, я с улыбкой направился на выход. Почему-то сейчас я чувствовал невероятную уверенность в себе, в том, что все получится. Не могло просто не получиться. Не зря же мы столько всего преодолели, столько превозмогли. Поэтому я знал, что точно у нас все получится. Я приложу к этому все возможные усилия. По пути я подошел к статуе. Во время сражения я понял одну прекрасную вещь. Мои способности снова возросли. И стоило проверить, достигли ли они очередного предела. Если да, то это просто великолепно. После совещания и продумывания тактики я смогу подойти к наставницам и развить остальные пассивные способности до 3-х уровней. А по завершении операции по захвату плана, надеюсь, начну развивать последние, 5-е уровни пассивных способностей, после чего переключусь на другие древа навыков. Все 3 направления, как я смог убедиться в итоге, оказались развиты до предела. Физические способности были аж 67-го уровня. Спиритические способности и восприятие 61-го. Сложно было даже представить, на что сейчас способен мой организм. Я за доли секунды буквально реагировал на любую опасность, на любое прикосновение. И это было что-то с чем-то. Когда вернусь в реальный мир, думаю, буду очень долго привыкать к своему старому телу. Ведь я прекрасно понимаю, насколько оно отличается от того, что у меня есть сейчас. Но самое грустное, что с ростом уровней и количества развитых пассивных способностей очень сильно возросла стоимость возрождения, от которого идет расчет стоимости развития пассивных навыков и способностей. Уже этот показатель достиг 110,5 практически тысяч, а способности для развития пассивных навыков поборника стоили вообще 552,5 тысячи. Чертовски дорого. Но я сам загнал себя в такую ситуацию. Да и надеюсь, что моих запасов 8 миллионов эссенций хватит, чтобы развиться до максимально доступного для меня предела. А потом я этому полководцу ударил топором промеж ног. Практически взахлёб рассказывал Грольк, показывая руками, что и как он делал. С топора это было не очень приятно. Как он взвыл! Ха-ха! В общем, не стал больше полководца. Ему Грольм голову в следующий миг снес. А потом появилась генеральша. С круглыми глазами продолжил после своего брата второй орк. Вот с ней было чертовски сложно. Если бы не Лита, вроде так ее, то нам бы кирдык пришел. Не в физическом плане, а в плане думалки. Мозги вообще конкретно ехать начали. Чертова магия. Вообще в тот момент в голове одна каша была. «Та-а-а-а!» — протянул снова первый орк. «Но там появилась эта крылатая и буквально воткнула головой эту тварь в землю. Причем это было сделано с такой скоростью, с такой силой, что даже мы были в шоке, когда увидели это. Она буквально размазала голову об землю. Хотя я думал, что голова будет прочнее, но нет. Не повезло генеральше». «У меня было как-то проще». Пожал плечами Лати, который на этот раз атаковал, насколько знаю, с северной стороны. «Полководцев всего 3 было, но на меня они не обращали внимания особого. Генералов не встретил, со стен улетели в сторону дворца. А потом я услышал, что вон тот...» С улыбкой на лице кивнул он в мою сторону. «Так как единственный видел меня, смог прорвать фронт противника на востоке». «Ага», — кивнул я. «Один на один с генералом сражался. Это было сложно. Там боевая попалась суккуба. Мозги не пудрила, хотя пыталась вроде, зато погоняла меня знатно. Да так, что я опять уперся в потолок своих возможностей. Ну и как бы вот так. А еще катан стал сильнее, пока туда-сюда носился. Я вам про это не рассказывал». «Ого!» — воскликнул Грольм, когда развернулся. «А дай глянуть, а!» Я усмехнулся, достал красный меч из-за спины и бросил его орку. Он поймал оружие и с восторгом начал рассматривать. Характеристики меча после определения, по логике, должны быть видны всем, так что удивленный взгляд орка сейчас был красноречивее всего. Он действительно восхищался оружием. Через какое-то время один зеленокожий верзила передал мой меч второму, предварительно молча взглядом получив мое одобрение. Второй же орк оказался более эмоциональным. Он аж выругался, но не матом, только вульгарными фразами и словосочетаниями. В итоге меч вернулся после него ко мне, так как Лати отказался его смотреть. «Как хочешь», — поймала свою катану, убирая ее обратно в ножны. «Вы вообще как?» «Отлично», — показал большой палец Грольм. Лати же просто кивком подтвердил его слова. «То, что происходит сейчас, просто невероятно. Я давненько так не веселился, давненько не впадал в такую ярость, чтобы просто крушить. При этом ярость была контролируемой впервые». «Да-да», — тут же подхватил второй. «Вроде злость зашкаливала». Вроде в таких случаях нам мозги просто выключало, и мы кидались на всех подряд. Но мы понимали, кто свой, а кто чужой. Да, тела словно действовали сами, но они подчинялись приказам. То есть, если я видел, что впереди демон с желтым свечением, я понимал, что его нужно прикончить. Если видел только с пурпурным, то тут же искал другую цель. Дальше мы минут 10 спокойно болтали обо всем. А что нам еще оставалось делать? Я хотел развеяться, отдохнуть от сражений и просто проветрить свои мозги. Нужно было отвлекаться, нужно было жить в согласии с собой. Все эти убийства, они здорово расшатывали психику. Я прекрасно понимал, что это программы, что это не живые существа, но черт, этот мир чересчур реальный, чересчур живой для того, чтобы быть простой игрой. Не могут программы себя так реалистично вести, и это сводило с ума. И вот опять пришлось себя успокаивать. Этот вопрос — вечная тема понимания в этом мире, что реально, а что нет. Это могло быть просто игрой моей больной головы, моего мозга. А могло быть действительно другой реальностью, кто знает. Очевидного ответа у нас нет, получить его пока неоткуда. И зацепок никто пока никаких не находил. В любом случае, элита мысленно передала сообщение, что они разработали план дальнейших действий и что пока можно отдыхать и заниматься своими делами. Войска до сих пор занимались зачисткой, временами находя противника в верхнем городе. Как я понял, Лита решила применить тактику выжженной земли. Все равно весь план, точнее весь город, и так предстоит отстраивать целиком. Районом больше, районом меньше, какая разница? Весь мир в труху, но потом. Сейчас нужно развиваться дальше. Направившись в сторону наставниц, которые вышли и тоже пошли заниматься своими делами, я сразу прикинул, сколько примерно эссенции сейчас потрачу. А результат меня немного огорчил. Около 3 миллионов, и это только сейчас. Так что я могу остаться пуст. Но да ладно, ничего страшного в этом нет, по сути. Это наоборот хорошо. И каково было мое удивление, когда я увидел, что пассивные способности побочных направлений не отличаются от тех практически, которые были на уровень меньше. Они были очень похожи, только итоговый прирост был чуточку меньше, но все равно это удивило меня. А еще я понял, что это заставит меня еще больше потратиться на развитие сейчас, так как я не собирался идти в бой с не полностью раскрытым потенциалом. Разблокирован 3-й уровень пассивных навыков умственного побочного направления древа физических способностей. Запас магической энергии увеличен на 3 единицы энергии, а стоимость умений понижена на 1%. Разблокирован 3-й уровень пассивных навыков психологического побочного направления древа физических способностей. Запас магической энергии увеличен на 3 единицы энергии, а стоимость умений понижена на 1%. Разблокирован 3-й уровень пассивных навыков умственного побочного направления древа спиритических способностей. Запас магической энергии увеличен на 3 единицы энергии, а стоимость умений понижена на 1%. Разблокирован 3-й уровень пассивных навыков психологического побочного направления древа спиритических способностей. Запас магической энергии увеличен на 3 единицы энергии, а стоимость умений понижена на 1%. Разблокирован 3-й уровень пассивных навыков умственного побочного направления древа восприятия. Запас магической энергии увеличен на 3 единицы энергии, а стоимость умений понижена на 1%. Разблокирован 3-й уровень пассивных навыков психологического побочного направления древа восприятия. Запас магической энергии увеличен на 3 единицы энергии, а стоимость умений понижена на 1%. В итоге прирост к базе составил еще 18 единиц энергии, из-за чего общий показатель стал равен практически 1000 единиц энергии, а общая сумма снижения стоимости умений была уже, с учетом снаряжения, 43%. И это очень много. А вот с эссенцией уже были заметны проблемы. Ушло даже больше, чем я рассчитывал. Оставалось 4 миллиона и 667 тысяч эссенций душ. Почти на 10% больше, чем я планировал. Но смысла стоять на месте не было. Если есть возможность развить еще способности, нужно это делать. Разблокирован 4-й уровень пассивных навыков главного направления древа спиритических способностей. Вам доступно экстра повышение уровня спиритических способностей, равное 1 добавочный уровень. Малые древа будут разблокированы для повышения после получения 1-го экстра уровня спиритических способностей. После прочитанного я даже вздохнул. Все же траты не колоссальны, и определенный запас эссенции у меня останется. А также стало понятно, что это финальное повышение уровней, и его больше не будет. Надеюсь, больше не будет, но 100% дальнейшее развитие точно будет требовать определенных действий, чтобы получить те или иные навыки. Ведь не может же быть все так просто, чтобы просто брать и развиваться. В итоге у меня оставалось чуть-чуть меньше 3 миллионов эссенции. Остальные пассивные способности оказались такими же, как и для спиритического направления, так что я их развил. А больше не на что было тратиться, так что я продолжил бродить по омуту просто из-за того, что не было больше для меня занятий. Напрягаться не хотелось, так как напрягаться придется немного позже. Лилит сама себя не уничтожит. Люта тоже решила просто прогуляться, так что в какой-то момент просто составила мне компанию, и мы молча шли вокруг озер омута, смотря на то, как там начали формироваться тела множества демонов, и это было завораживающим зрелищем. Вот только Лита на это уже смотрела как на нечто обыденное, что неудивительно, с учетом того, что она одна из первых демонов. «Получается, только-только прошел час после начала боев», — каким-то удивлением в голосе произнес я, не отрывая взгляда от омута. «Да», — спокойно сказала старшая суккуба. «И если бы не твоя помощь, то осады бы вообще могло не быть. Так что спасибо тебе. Действительно. Кто бы что ни говорил про демонов, мы тоже были раньше смертными. Все. Так что нам не чужда благодарность. Просто определенные чувства в нас. Разве ты больше остальных?» «Потом будешь благодарить», — усмехнулся я, развернулся к ней и положил ладонь на плечо. «Нам еще предстоит финальное сражение, а Лилит сейчас как раз к нему готовится. Устроит нам сюрпризы, пользуясь тем, что мы пытаемся полностью обезопасить последний штурм». «Я это прекрасно понимаю», — тяжело вздохнула Лита, сжав кулаки, после чего, сквозь зубы, начала говорить. «Я бы и сама с радостью сейчас напала. Вырвала бы глотку этой твари». А потом успокоилась, взяла себя в руки, сделала вдох и уже спокойнее продолжила. «Но, зная ее, думаю, что она могла устроить нам множество неприятных сюрпризов. Пускай в крепости хоть тысячекратно усилится, она все равно сдохнет, рано или поздно». «Лучше рано», — скептически произнес я. «Я знаю», — кивнула демоница. «Поэтому мы уже через 10 минут выдвигаемся. Первые воины, которым я уже отдала приказы, начинают проламывать дверь дворца». «Началось?» — вздернул я одну бровь. «Началось», — твердо сказала повелительница суккубов.